От автора. Эта книга создавалась при активной поддержке многих людей. Алексей Дорохов из далекой Тасмании и его жена Наташа высказали огромное количество ценных замечаний и пожеланий, проделав трудную и неблагодарную работу – вычитывание новых глав по мере их написания. Писатель Андрей Земляной поддержал меня в момент, когда, казалось, писать больше не было сил. Моя супруга Нина, моя любимая длиннолапая кошка, которую я безбожно использовал в роли подопытного кролика, просматривала сырые куски. В своей жажде видеть мир будущего светлым, Наталья Ольхова, хороший друг и прекрасный журналист, будила во мне вдохновение. Множество других замечательных людей присылали мне письма и пожелания, поддерживая меня во время работы. Спасибо им всем. От души.